Глава 38. Следующие несколько дней прошли в тепле и спокойствии. Мы гуляли, катались с горки в парке, смотрели разные фильмы. Девочки так объедались конфетами, что я всерьез стала опасаться, не слипнется ли у них чего-нибудь. Но обошлось. Лика подарила таки мне один из своих рисунков. Выбрать она мне не дала, просто 1 января вручила мне листок бумаги, сказав, что именно этот портрет должен быть у меня и все тут. А если мне еще что-нибудь нравится, то она мне тоже это подарит. На портрете были изображены мы с Максимом. Он стоял боком и улыбался, глядя на меня. А я смотрела на него, чуть запрокинув голову. И на моих губах расцветала чудесная улыбка. А глаза светились почти как у мамы. Не знаю, как Лике удалось создать настолько живой портрет. Очень талантливая девочка все-таки. 5 января возвращалась Лена. С самого утра девочки и Максим уехали в аэропорт встречать ее, а я, обрадовавшись, решила повидать Мира. Тем более, что он сам звонил уже дважды и предлагал встретиться, но каждый раз я отказывалась, чтобы не расстраивать Лику, Лисенка и Максима. А тут такая прекрасная возможность. Пока они там повидают Лену, пока Громов отвезет Лисенка в гости к подружке, а Лику в художественный кружок. На 5 января почему-то назначили первое занятие в этом году. Потом, пока он до дома доберется, мы с Миром как раз успеем наговориться. Чтобы не терять время на дорогу, мы встретились в кафе неподалеку от моего нынешнего дома. Рашидов в джинсах и черной рубашке немного напоминал мне Стива Джобса. «Привет!» Я тут же кинулась к Миру и крепко обняла его. «С Новым годом!» «Здравствуй, здравствуй!» Он радостно улыбнулся и чмокнул меня в макушку. «И тебя с прошедшим!» «Рассказывай, как дела? Как отметили?» Минут 15 я рассказывала про новогоднюю ночь. Мир удивленно приподнял брови, когда услышал про подарок Лики. «Впрочем, чему я удивляюсь? Ты любого способна покорить, девочка моя!» Тут же рассмеялся он. «Ладно тебе!» Я смутилась. «Я ведь не ставлю себе такой цели!» «Вот именно поэтому. Если бы ты ставила себе такую цель, это было бы неестественно. А так девочка почувствовала, что ты искренна с ней на самом деле, и прониклась. И я ее прекрасно понимаю. Будь у меня такая мамаша, я бы уже давно из дома ушел. Не повезло Максиму с женой». «Да уж», — я вздохнула. «Зато ему повезло с тобой». Мир ободряюще улыбнулся и пожал мою руку. «Ну а ты как встретил Новый год?» «О, замечательно. Со своим младшим сыном и его семьей. Жена Артура, Лида, нравится мне гораздо больше, чем жена Сергея. Она как-то мягче и спокойней. Так что я наелся от пуза, вдоволь наигрался с внуком и лег спать в 3 часа ночи. Внуков у Мира 3. И он уже несколько раз жаловался мне, что давно мечтает о внучке. Все-таки у самого 2 сына. И у тех тоже сыновья. Настоящая футбольная команда», — качал головой Рашидов, рассказывая мне о них. Мы обменялись подарками, и я еще 5 минут восторгалась большой коробкой со швейцарским шоколадом и огромной пачкой китайского чая, на котором не было ни слова по-русски. «Это черный чай с медом», — пояснил Мир. Попросил друга привезти из командировки. «Настоящий китайский чай — это что-то потрясающее». Нам как раз принесли кофе и пирожные, когда, случайно посмотрев на входную дверь, я увидела Громова. Максим входил в кафе, мрачный, как предгрозовая туча. И что-то мне подсказывало, что здесь он не просто так. Да и вообще, как он может быть здесь? По моим подсчетам, у нас с Миром еще около 2,5 часов. Увидев мое изменившееся лицо, Рашидов обернулся. И окаменел, заметив Максима. Последний подошел к нашему столику и просто встал рядом, сложив руки на груди. Его серо-желтые глаза сейчас казались мне просто серыми, а губы превратились в тонкую ниточку. Громов злился. Я прекрасно понимала, на что. «Как ты здесь оказался?» — ляпнула я, решив прервать молчание. Право слово, лучше бы я ничего не говорила. Потому что после этого моего вопроса Максим, помрачнев еще больше, прошипел. «Я? Как я здесь оказался? А ты, Наташа, как ты здесь оказалась в компании этого человека?» «Максим», — только успела сказать я, как вмешался Рашидов. «Прошу вас, Максим, не нужно нервничать. Поверьте, у вас нет причин для ревности. Но Громов не слышал его. Он сверлил взглядом мое виноватое лицо. Ты врала мне. Наконец бросил он и, развернувшись, вышел из кафе. Я чуть не плакала. Мир сочувственно посмотрел на меня и, взяв за руку, тихо сказал. «Иди, вам нужно поговорить. Прямо сейчас. Не жди, потому что чем дольше он будет об этом думать, тем больше придумает сам себе всяких глупостей». «Спасибо». Я благодарно пожала его пальцы и вымученно улыбнулась. «Извини, что так получилось. Я так хотела увидеться с тобой». «Ничего страшного. Мир поднялся сам и помог мне встать». А потом поцеловал в щеку и погладил по волосам. Мы увиделись. Позже, когда вы с Максимом разберетесь с этой ситуацией, мы с тобой еще встретимся. Мир. Я уткнулась лицом в его рубашку. Я не знаю, что ему сказать. Девочка моя. Он взял мое лицо в ладони и посмотрел в глаза. Просто слушай свое сердце. Максим был дома, когда я пришла. Один, без девочек. Сидел на кухне и гипнотизировал взглядом окружающую обстановку. Я села рядом и взяла его за руку. Он тут же дернулся и отобрал свою руку. «Максим, пожалуйста». Я вздохнула. «Выслушай меня». «Наташа». В его голосе была горечь. «Я ведь просил не обманывать меня». «Я и не обманывала». «А это как называется?» «Это называется дружба». «Максим, у нас с миром...» «Как ты его называешь?» Воскликнул Громов и посмотрел на меня с изумлением. «Миром. Рашидова зовут Эльмир, но это не важно». «Еще как важно». «Максим, у нас с ним ничего нет. Мы просто друзья». Он смотрел на меня, прищурившись. «И давно вы друзья?» Я вздохнула. «С октября». Громов хмыкнул. «Неужели ты думаешь, я поверю, что вы с ним, как ты говоришь, просто подружились? Ты очень красивая девушка. И то, как Рашидов на тебя смотрел. Я ведь видел еще на корпоративе в честь дня рождения издательства. Наташа, я ни за что не поверю, что у вас с ним ничего не было». «А почему нет?» Я взорвалась. «Вообще-то я тебе досталась свеженькой, или ты забыл?» «А позже?» «Что позже?» «Позже, когда ты уже не была свеженькой». У меня перед глазами поплыл туман. Я встала со стула и, уставившись Громову в лицо, гневно произнесла. «Ты думаешь, что я спала с вами обоими?» «А что тут такого? Рашидов привлекательный мужчина, пусть и не очень молодой». Тут я, не выдержав, со всего размаху влепила Максиму пощечину и, развернувшись, побежала прочь из кухни. Он догнал меня уже на пороге нашей спальни. Сжал в железных объятиях так, что я не могла и шагу ступить. «Пусти!» «Не пущу!» «Пусти! Черт бы тебя побрал! Отпусти меня!» «А куда ты собралась?» Максим развернул меня лицом к себе и посмотрел в глаза. «Ты к нему пойдешь, да? К Рашидову?» «Идиот!» Я попыталась вывернуться, но только причинила себе боль этими лихорадочными движениями. «Ты меня достал со своей ревностью!» «Как ты вообще мог подумать, что я спала сразу с двумя мужиками?» Максим молчал, упрямо сжав губы. «Не было у меня ничего с Рашидовым, клянусь. А не говорила я тебе о нем просто потому, что боялась твоей реакции. Вот и не зря боялась». В этот момент Максим немного ослабил хватку. И я сразу обмякла в его руках, устав сопротивляться. «Ты говоришь правду?» Я взяла его лицо в ладони и, глядя в глаза, повторила. «Я не изменяла тебе, Максим». Он вымученно улыбнулся. «Прости. Когда я увидела вас вместе, у меня в глазах помутилось от ревности. Ты ведь ничего не говорила про Рашидова. Я сложил 2 и 2. Твою скрытность и то, что ты утром так обрадовалась, когда сказала, что раз мы с девочками сегодня уезжаем, то ты пойдешь на встречу с подругой. Это он твоя подруга?» «Да», я кивнула. «А, Максим, а как вообще ты нас нашел?» Громов смутился. «Понимаешь, у меня есть друг, и он занимается частным сыском и слежкой. Я утром позвонил ему и... попросил следить за мной». Чувствуя, как внутри закипает ярость, зашипела я. «Да как ты мог?» Я все-таки вырвалась из его рук, побежала к шкафу и схватила свою спортивную сумку, с которой я когда-то пришла в эту квартиру. Больше ничего я сделать не успела. Максим оттащил меня от шкафа, бросил на постель и, прижав своим телом, прошептал: «Я тебя никуда не отпущу. Никогда, слышишь?» На этот раз его губы были жестокими. Они не просили, а требовали. Я пыталась увернуться, мотала головой, но все было бесполезно. Максим будто обезумел. Он целовал меня, шепча только одно слово «Моя», и не слышал того, что я ему говорила. Я просила отпустить меня. Шептала, что не хочу, умоляла перестать. До этого дня Максим ни разу не был настолько груб со мной. Я пыталась отпихнуть его, уворачивалась от его губ, но он, с помутившимися от ревности глазами, ничего не слышал и не чувствовал. Впервые физическая близость принесла мне столько боли. Боль была в каждом уголке тела, включая мою душу. И когда Максим наконец отпустил меня, я отползла в сторону и встала с постели, чувствуя, как огненным кольцом охватывает все внутри, как подкашиваются ноги. Я молча оделась. Дрожащими руками натянула белье, штаны и блузку. И только собиралась выйти из комнаты, как Максим остановил меня. «Наташа?» Он вскочил с постели и попытался обнять меня. Я увернулась. «Что с тобой?» «Животные», — ответила я, не глядя на него. «Ты настоящее животное. Ты вообще слышал, что я тебе говорила? Я ведь просила тебя перестать. Зачем ты со мной так, грубо? Или тебе именно так и нравится? А все, что было раньше, — это разминка». «Наташа, я ухожу. Ухожу, слышишь? И только попробуй меня задержать». Максим и не пытался. Он просто отошел в сторону. Я не смотрела на него, поэтому не знала, какое у него было лицо. Я молча собрала самое необходимое и ушла, бросив ключи в коридоре. Только на лестнице я вспомнила, что забыла Алису. Но возвращаться не стала. С лисенком и Ликой моя девочка не пропадет. Мне казалось, что-то внутри меня остановилось и умерло. Я шла, не разбирая дороги, мечтая разучиться думать и чувствовать, или вообще перестать существовать. Было больно и обидно. Обидно, что Максим не верил мне и попросил проследить за мной. Обидно, что он подумал, будто я сплю еще и с миром. Обидно, что сегодня он меня практически изнасиловал, не слушая ничего из того, что я говорила. Я вернулась к себе, в свою пыльную, одинокую квартиру. Я понимала, что в Радугу теперь мне дороги нет, и сразу после каникул придется писать заявление об уходе. Но мне было все равно. Я ничего не чувствовала. Просто сидела на кухне и смотрела в потолок. Никто и никогда не обижал меня настолько сильно.